Рид. Я оставил Грега на парковке у полицейского участка и пошел пешком. Минут через 20 добрался до Тарп-Роуд. До кладбища еще пара миль в сторону реки. Мы с мамой ходили этой дорогой много раз. Я поправил рюкзак и пошел. Вечер был прохладный, сверчки и прочая ночная живность громко и мелодично верещали. Я как-то услышал это слово «мелодично». Оно мне очень понравилось. Скоро раздался грохот, совсем неприродный и совсем не мелодичный. Ко мне приближалась машина Карлы и Билли. Она остановилась рядом. Карла сказала мне привет. Я в ответ тоже «привет». Потом спросил: «У вас на голове раньше была сеточка. Интересно, зачем?» «Ой, Рид, долго рассказывать. И толстовка. Она хороша, когда холодно, но днем очень жарко. Зачем?» «Ага», — буркнула она, и это был не ответ. Потом сама спросила: «Что ты здесь делаешь?» Мне не хотелось ей объяснять, и я сказал: «Тоже долго рассказывать». Решил, что это достойный ответ. «Туше», — сказала Карла. «Это по-французски». «Уи». «И это по-французски». «Верно. Только я французский не знаю». «Рид, ты можешь позвонить брату? У нас тут проблемка. Шина спустила». Я глянул на колесо. «Шина не спустила. Ее просто нет». «И снова ты прав». Я сказал: «Откройте багажник, там запаска. Я помогу. Менять колесо приходилось». Билли захрипел, будто в горле что-то застряло. «У нас запаски нет», — сказала Карла. «Как нет?» «Она тоже села. Отдали ремонтировать». «Надо было другую запаску положить, пока эту ремонтируют». «Ну, знаешь, говорят, где дождь, там и ливень». «Не обязательно. Не всегда. Иногда покапает, и до ливня дело не доходит. Несколько недель назад дождик шел минут 20, а потом перестал. До ливня дело не дошло». «У тебя мобильный телефон есть, Рид? Может, позвонишь брату, и он нам одолжит запаску?» «Они невзаимозаменяемые», — сказал я. «Разве не знаете? У разных машин разные ободы». «Ой». «У Грега Форд, у вас Хонда. Не получится». «Ой». «Видите вон ту машину?» Я показал на последний дом, за которым дорога уходила в лес. «Да». «Там тоже Хонда. Знаете, что это значит?» «Что?» «Что сегодня у вас счастливый день». Вилли снова что-то прохрипел. «Подъезжайте туда», — сказал я, и они послушались. «Люблю, когда люди меня слушаются». Они подъехали к дому. Там было две машины. Одна сверкающая Хонда, другая — выгоревший каркас Шевроле. В доме горел свет. Я думал, там услышат, что подъехала машина, и выйдут. Но никто не вышел. Тогда я подошел к двери и постучал, спросить, могут ли они одолжить Карле запаску из своей Хонды. Едва я постучал, внутри что-то шлепнулось. Потом женщина открыла дверь. Это была Лиз Мойер. Она работала секретаршей в моей школе, а еще играла на гитаре и пела в местных барах. В руке она держала кочергу для камина. Я глянул ей за спину. На полу лежал мужчина. Из затылка сочилась кровь. «Да?» — спросила Лиз. «Кажется, я не вовремя?» — спросил я.